Дух приходит и дух уходит, воплощаясь в тело земное. Приходят и уходят народы, возникают и рушатся цивилизации, меняются лик земли и карта мира, но путь духа пролегает как бы независимо от внешних планетных событий. Например, народ может восходить, достигая кульминации своего циклического подъема, а дух отдельного человека может инволюционировать, опускаясь все ниже и ниже. Или же наоборот, он воплощается в уходящей или вырождающейся подрасе, чтобы поднять могущих еще восходить, и в подвиге этом поднимается сам. Ритм развитого сознания идет своим чередом, вне зависимости от внешних событий. Конечно, они влияют и на состояние психическое, и на настроение, и на здоровье, ибо человек – часть мира и связан с ним. Но все же царство духа не от мира сего, и звездный путь его пролегает глубже того, что обнимается явлениями плотного мира.